Глава пятая. Увесистый кулак просвистел буквально в сантиметре от моего лица. В последний момент я успел отскочить назад и, заглянув в глаза Егорыча, спросил. «Это и есть знаменитое верхнечусовское гостеприимство?» «Оно самое. Наслаждайся!» — ухмыльнулся старик. «Жаль, я надеялся, что мы просто поговорим». «Зачем тратить слова? За нас говорят кулаки!» Егор Егорыч хрустнул костяшками пальцев и двинул в мою сторону. Я зыркнул по сторонам, оценивая обстановку. Повсюду ветхая мебель с облупившимся лаком, под ногами древний паркет, над головой трескучие лампы освещения. Судя по всему, администрацию не ремонтировали... Да никогда ее не ремонтировали. Правда, меня не столько волновала задрипанная администрация, сколько едва заметно вибрирующие стены. Окна и входная дверь покрылись едва заметным вибрирующим пепельным налетом. Воздух стал плотным, как смола. Даже свет потускнел. Знакомая магия. Это барьер магии ветра. Причем создан он весьма филигранно. Если я попытаюсь схватить дверную ручку, меня просто отбросит назад потоком ветра. Вот же старый черт! Решил изолировать меня от подчиненных? Разумный ход для беседы с врагом. Но я-то не хочу враждовать. «Ты правда хочешь сразиться прямо здесь?» — спросил я, скептически посмотрев на старика. «Я не хочу», — стальным тоном отчеканил майор. «Я должен!» Секунду помолчав, он добавил. «Слышал, ты хочешь предложить нам взаимовыгодное сотрудничество. А как известно, слабый союзник хуже врага». На лице майора возник хищный оскал. «Бежать тебе некуда. На помощь никто не придет. Придется поговорить без лжи, без вторых шансов. Ошибешься в словах или действиях — сдохнешь». «Обожаю неформальные беседы», — усмехнулся я, демонстрируя такой же хищный оскал, как у майора. Время для слов закончилось. Майор метнулся вперед с бешеной скоростью. Левую руку он бросил мне в бороду. Я с легкостью уклонился, сместив голову вправо. Оказалось, что удар левой был лишь обманкой. Правая рука Егорыча с такой силой впечаталась в мои ребра, что меня словно пушечное ядро швырнуло на шкаф с архивами, и тот разлетелся в щепки. Сплюнув солоноватую слюну, я поднялся с пола и стал отряхиваться от пыли. Егорыч не спешил атаковать. Он изучал меня. Пытался понять, как я думаю, чувствую, докопаться до моей сути. Таких людей, как он, я встречал в прошлой жизни. Со многими из них я подружился, ведь они были просты и прямолинейны, как стальной клинок. Либо ты силен и честен, тогда ты станешь другом. Либо ты слаб и лжив, тогда ты умрешь. Довольно странная, но весьма понятная философия. «Калечить ироничных подростков — это у тебя хобби такое?» — спросил я, и тут же был атакован. Егорыч молниеносно рванул вперед, готовясь свернуть мне челюсть следующим ударом, но немного зазевался. Магия земли сработала на ура. Из соседней стены вырвался каменный столб и ударил майора в плечо. Сгруппировавшись, Егорыч перекатился через ветхий стол и уважительно похлопал в ладоши. «Весьма неплохо, ха-ха-ха. А что до хобби, так я просто хочу узнать, чего ты стоишь. Слова для трепачей и политиков. Я верю только в кулаки». На это я ничего не ответил. Просто потянулся к манне и сформировал в воздухе десяток ледяных игл, которые тут же устремились к старику. Егорыч среагировал моментально. Пинком опрокинул стол, а следом ударил по нему волной воздуха. Деревяшка приняла первый удар. Часть игл разлетелась мелким крошевом, но парочка таки прошила стол. Вот только в Егорыча иглы не попали, а были раздавлены мощным порывом ветра. Я попытался увернуться от летящего в меня стола, но немного не успел. Стол отбросил меня назад и вдавил в книжный шкаф, на котором стоял мраморный бюст императора. От столкновения мрамор треснул. И снова затишье. Старик будто дает мне время перевести дух. «Это не драка, а мебельный апокалипсис!» Закашлившись от поднятой пыли, пробормотал я. Отбросив стол в сторону, я поднял руку, из которой ударила тугая струя ревущего пламени. Словно разъяренный зверь, огонь устремился к Егорычу и скрыл его из виду. Помещение тут же наполнилось дымом и запахом гари. Однако майор не пострадал. Бывалый вояка скрылся за воздушным барьером. Смерч, завывая, вращался вокруг Егорыча. Вместе с этим он терзал люминесцентную лампу, скрутив ее в бараний рог. Лампа взорвалась, осыпав майора яркими искрами и острыми стеклянными осколками. Правда, этот хлам тут же сдул бушующий ветер. В центре комнаты стало темно, но по бокам еще оставалось слабое моргающее освещение. «Галина, твой выход!» — рявкнул я, вызывая голема. Из полумрака, возникшего из-за частичной потери освещения, вышла она. Небольшая девочка, совсем еще ребенок. Фиолетовые глаза, кожа белая, как мрамор, с синеватыми прожилками энергетических каналов. Выглядела она восхитительно. Ни страха, ни вопросов, лишь четкое понимание, что нужно делать. «Ты что, привел на драку ребенка?» — презрительно фыркнул Егорыч. «Ее зовут Галина. Она посадит тебя в инвалидную коляску так быстро, что и моргнуть не успеешь», — представил я свою помощницу. Галя стремительно рванула вперед и ударила. Да так, что вся администрация содрогнулась. Подпрыгнув, она собиралась снести голову старикану, но тот увернулся. Кулак девочки пришелся точно в пол. От удара деревянный паркет поднялся волной, а стена за спиной Егорыча пошла трещинами. Я моментально воспользовался появившимся шансом атаковать. Ледяная корка поползла по ногам Егорыча, примораживая его к полу. С моих пальцев сорвался разряд молний. Тени сплелись в тугой жгут и набросились на старика, стараясь его сковать. Попутно я потянулся к магии земли, решив, что будет не лишним замуровать Егорыча с ног до головы. Так он точно не доставит проблем. «Вот же старый хрыч!» Руки Егорыча скрылись в полупрозрачном мареве, принявшем форму клинков. Со свистом он рассек молнию, развеяв ее. Ледяная корка и вовсе не смогла его сдержать. Он сделал новый шаг так, будто ему ничего и не сковывало. Из-под паркета возникли каменные столбы. Они должны были удержать майора, но ветряной барьер раскрошил их, словно это был не камень вовсе, а сухой песок. В моем мире этот хрыч запросто мог бы потягаться за звание архимага. Да, у него лишь одна стихия, но зато владеет он ею просто мастерски. Увы, выразить свое восхищение техникой майора я не смог. Увесистый кулак врезался в мое лицо. Послышался хруст. Кровь брызнула из рассеченной брови. Я рухнул на пол, кувыркнулся назад и вскочил на ноги. Кровь стала заливать левый глаз, но длилось это всего мгновение. В следующую секунду регенерация уже затянула рану. Увидев это, Егорыч отпрянул назад и ошалело проговорил. «Да кто ты, мать твою, такой?» «Ну, знаешь, как говорят, на молодых все заживает, как на собаках. Гав-гав!» — весело отозвался я, готовясь вновь броситься в бой. «Ага, и кровь шипит прямо, как у собак!» — усмехнулся Егорыч, видя, как паркет под моими ногами дымится, медленно тлея. «Ну, говорят, у меня очень токсичная натура, так что лучше мою кровь не пить!» — предупредил я и синхронно с Галей рванул в атаку. «За господина! Порву!» — заорала Галина, привлекая внимание майора. Реакция Егорыча была феноменальной. Даже не знаю, какой дурак отправил его на пенсию. Галя собиралась ударить кулаком в спину, но Егорыч резко обернулся и влепил такой удар коленом, что тело Галины разлетелось на куски. Однако она выиграла мне время. На бегу я выбросил все, что у меня было. Молния, каменный шип, ледяные иглы, огненную стрелу, серп ветра. И все это я направил в правый бок майора, отсекая путь к отступлению. Егорыч, не оборачиваясь, почувствовал всплеск манны и рванул влево, как раз туда, где его уже ждал я. Мой кулак идеально пришелся в покрытый сединой висок. Майора отбросило к стене, словно тряпичную куклу. Он пролетел пару метров и врезался в стену. Однако он не злился, а довольно скалился. «Хорошо! Очень хорошо!» — воскликнул он. «Даже в ушах зазвенело! Ну что ж, а теперь я!» «Не торопись, дедуля, я еще не закончил!» — прервал я майора, призвав Огнева. Вот только старшина не успел проглотить слезу мироздания. Егорыч молниеносно рванул к нему и ветряным лезвием рассек Огнева надвое. Пламя из брюха старшины хлынуло на пол, подпалив ковер. «Серьезно? У тебя и дух огня имеется?» — восторженно спросил Егорыч. «Сам ты, душара, позорный!» — прохрипел Огнев, исчезая. «Он не любит, когда его называют ду...» — начал было я, но договорить было не суждено. Майор обрушил на меня шквал ударов. Приходилось уклоняться без остановки, изредка пробивая в ответ. Не знаю, сколько времени мы крушили все вокруг, но в один момент администрация перестала существовать. По крайней мере, внутри не осталось ни единого уцелевшего сантиметра. Обожженные стены, раскуроченный пол, ледяные иглы, торчащие из потолка, искрящее освещение. И мы, два истощенных зверя. Манна закончилась. Сил хватило только для того, чтобы продолжить стоять на ногах, и не более того. Пот катился градом по нашим лицам. Шумное дыхание перекрывал только стук наших сердец, звучащих в ушах. У Егорыча под глазом фингал. Разбита губа и опухло правое ухо. Я же превратился в кусок фарша. Если бы не регенерация, я бы давно помер. С другой стороны, если бы я сражался, желая прикончить майора, то бой пошел бы совершенно по другому сценарию. Но я рад и такому исходу. «Ты знаешь, почему я не отступаю?» — спросил Егорыч сквозь сжатые зубы. «Отступаешь?» — усмехнулся я. «Да если ты сделаешь хоть еще один шаг, то просто развалишься». Повисла пауза, после которой Егорыч громогласно расхохотался. «Знаешь, Михаил Константинович...» «Ах!» — выдохнул Егорыч. «Ты ходячая катастрофа!» «А ты, Егор Егорович...» — с трудом улыбнулся я. «Старый пес, которого еще рано списывать со счетов!» Сплюнув на пол, я спросил. «Ну что, продолжим?» «С тобой?» — задыхаясь, хмыкнул он. «Не, только в шахматы, когда отдохну». Я кивнул. Мы оба стояли на грани. Ни он не мог меня добить, ни я его. Да и желания такого у нас не было. «Ничья», — сказал Егорыч, вытирая кровь из рассеченной губы. «Согласен», — кивнул я и упал на пол, шумно вздохнув. Вокруг руины, дым, искры. И тишина. Тишина была густой, не звенящей, а уставшей. Камин развален, книжные полки смяты, мраморный бюст императора осыпался на пол мелкой крошкой. Половина потолка провисла, готовая рухнуть в любой момент. И только сердце бешено стучало, не желая замедляться. «Хороший бой», — проговорил Егорыч, пошатываясь. «Я получил, что хотел». «Сотрясение мозга и разрушенную администрацию?» — язвительно спросил я. «Уверенность в тебе. Я не верю словам. Доверие и уважение заслуживает лишь тот, кто может подняться после удара. Добродушно проговорил Егорыч, с трудом подошел ко мне и протянул руку. И снова пауза. Пару секунд мы сверлили друг друга взглядом, а после я пожал его руку. Рывком майор поставил меня на ноги и похлопал по плечу своей лапищей. «А теперь можно и чайку попить», — по-свойски сказал он, едва не рухнув. Пришлось подхватить его под руку. «Только тебе придется меня до дома дотащить». «Ха-ха-ха, майор Шарапов, вы неподражаемы. Сперва пытаетесь меня убить, а теперь просите помощи», — засмеялся я. «Не прошу, а предлагаю поужинать и поговорить по душам», — парировал майор, радушно улыбнувшись. «Ну, пойдем поговорим. Только снег к вашему глазу приложим, а то на утро будет весьма приличная гематома», — сказал я и потащил майора на выход. Заклинание барьера, удерживавшего нас в администрации, давно развеялось. Я толкнул дверь ногой и вышел на улицу, придерживая Егорыча. Снаружи ни звука. Поселок погрузился в тихую дрему. Судя по всему, барьер Егорыча скрадывал весь шум, раз никто не слышал побоища, устроенного нами. Егорыч подобрал мокрый серый снег и приложил к опухшему глазу. Забавно. Доверие, рождающееся через кулаки. Давненько я такого не встречал. Язык силы может понять лишь сильный человек. Да, звучит банально, но так и есть. А еще меня позабавило то, что Егорыч стоял и подслушивал мой разговор с Евсеем. Майор не вмешивался. Ждал, обдумывал. А когда услышал все, что хотел, сделал свой ход. Мне, конечно, интересно, кто из нас победил бы в драке, если бы пришлось биться до смерти. Но, с другой стороны, я рад, что такой необходимости не возникло. И надеюсь, ее не возникнет и впредь. Егор Егорович Шарапов жил рядом с администрацией. Небольшой домик расположился в Уральском переулке. Из печки валил дым, а в окнах горел свет. «Твою мать! Не спит еще!» — прошептал майор. «Жена?» «Воинственная фурия, а по совместительству, да, жена». Кивнул Шарапов, распрямился, выбросил снежок и, собрав остатки сил в кулак, ровной походкой направился к дому. Войдя внутрь, я почувствовал аромат свежей выпечки. Странно, ночь на дворе, примерно 2 часа, а жена Шарапова на кухне возится. «Егорушка, ты вернулся?» — спросила субтильная женщина, выйдя нам навстречу. Одета в легкий сарафан, на плече вафельное полотенце. Кудрявые волосы, голубые глаза, розовые щеки и добрая улыбка, мигом исчезнувшая с ее лица. Увидев мужа, женщина непроизвольно потянулась к полотенцу и со всего размаха хлистанула им майора по морде. «Скотина! Я тебе сколько раз говорила не лезть на рожон! Ты на пенсии, хрен старый! Решил подохнуть раньше времени и оставить меня одну?» Перешла она на ультразвук, продолжая избивать мужа. Егор Егорыч спокойно смотрел на жену, принимая удары. Он давал любимой выпустить пар, а я смотрел на это и не мог понять, как стоит расценивать такое поведение. Шарапов подкаблучник или мудрый глава семьи, способный во имя мира принять на себя чужой гнев. Как бы там ни было, гнев майорской жены вскоре иссяк. «Утром еще поговорим», — буркнула она и перевела взгляд на меня. «Прошу меня простить за эту сцену. Я Зинаида Петровна», — улыбнулась женщина, как будто ничего не произошло. «Очень приятно. Я Михаил», — кивнул я. «Зиночка, завари нам чайку и принеси по паре пирожочков», — ласково попросил ее Егор Егорыч. На его словах мой живот предательски заурчал. «А, значит, не парочку. Неси все, что есть», — улыбнулся майор. «Да, конечно, проходите. Сейчас все будет», — ласково проговорила женщина и, убежав на кухню, загремела там посудой. «Бойкая она у вас», — подметил я. «Еще какая! Я даже порой боюсь ее». «Что ты сказал, Егорик?» — донеслось с кухни. «Говорю, что люблю тебя до ума помрачения!» — громко ответил Егорыч и подтолкнул меня вперед. «Идем в мой кабинет, там будет потише». Так мы и поступили. Кабинет Егора Егоровича выглядел как военный полевой штаб. Два книжных шкафа, забитых военными хрониками разных лет, огромная карта Российской империи на стене и еще одна поменьше на столе. Рядом с картой на столе лежала лупа, а сама карта была изрисована карандашом. Егорыч отмечал кружком поселения, в которых засекли тварей, а крестом — те места, где уже побывали добытчики и подчистую выгребли все магазины и склады. Майор разместился на стуле за рабочим столом, свернул карту и убрал ее в ящик, чтобы освободить поверхность для угощений, которые Зинаида должна принести с минуты на минуту. «А вы всех проверяете через драку?» — спросил я, присев напротив. «Порой бывает», — пожал плечами Егорыч. «Люди в бою, как металл при закалке. Кто-то ломается, кто-то трескается, а кто-то становится прочнее. Тут, понимаешь, какое дело? Если бы у тебя были злые намерения, то во время боя ты бы попытался меня убить и скрыться, и совершенно ни при каких условиях ты бы не стал сдерживаться», — пояснил он. «Вы заметили?» — ухмыльнулся я. «Само собой. Я ведь тоже сдерживался», — кивнул Егорыч и замолчал, так как в кабинет вошла Зинаида с полным подносом вкусностей. «Вот, чаечек травяной, печенье свежевыпеченное, пирожки с капустой, курочкой и холодец с хреном», — улыбаясь мне, прощебетала Зинаида, а после сурово посмотрела на мужа. «А это тебе. Котлета мороженая. Глазу приложи, козел старый». Услышав это, я невольно хихикнул. Зинаида попрощалась и ушла, оставив нас наедине. Тишина. Минутная. Умиротворяющая, почти как после грозы. Я взял пирожок, откусил кусочек. Прожевал и обжег язык. Чертовски вкусно. Захотелось запихать в рот пирожок целиком, а потом закинуть туда еще один. Но я сдержался и проглотил свежайшую выпечку. «Знаешь, Егор Егорович, я раньше думал, что сила — это когда ты можешь снести здание одним ударом, а теперь понимаю, что сила — это когда ты не хочешь его сносить, даже если можешь». «Весьма мудрые слова для твоего возраста», — ухмыльнулся Егорыч, приложив мерзлую котлету к глазу. «Добро пожаловать во взрослую жизнь!» «И это мне говорит человек, который первым делом решил подраться, вместо того, чтобы разговаривать?» Майор рассмеялся, глухо, искренне. «Ну, зато не скучно время провели. А скука, Михаил Константинович, это первый признак смерти. Причем не физической, а душевной», — философски изрек он и потянулся к чаю. «Ладно, давай поедим, а потом и дела обсудим». «Неистово поддерживаю», — заявил я, не сдержавшись и запихнув в рот целый пирожок.